Тимон, посмеиваясь над ней, утверждал, что сеть прочна, прорехи ни одной. Он имел в виду некоторые моральные принципы, еще сковывавшие старый политический национализм. Эксплуатируемым народом и тем, кто еще недостаточно вырос в политическом отношении, новый интернационал, интернационал денег, оставлял старых идеалистических проституток. Этот интернационал делал дела без разбора и с друзьями, и с врагами. Он спекулировал на войне и на гибели того или другого народа, и твоего, и моего. Взять хотя бы акционерное общество по изготовлению торпед. В нем объединились князья войны, магнаты дипломатии, венгры, немцы, Бисмарк, Гойеш, знатные англосаксонские бароны металлургии, Армстронг, Уайтхед. Председателем правления стоит французский адмирал, а все оно принадлежит одному левантинцу. Несколько кондотьеров от промышленности, несколько гангстеров из мира финансов. На шее у них болтаются не веревки висельников, как подобало бы, а ленты всех почетных орденов Старого Запада. Они ведут свою игру не без блеска, но они ведут ее без компаса. Они смешиваются с английскими, американскими трестами и держательскими компаниями, чья тяжелая рука давит на оба континента. Могущество этих проконсулов, как и хитрость этих авантюристов, не мешает им быть людьми заурядными. Они не столько управляют огромными силами, объединенными или противоборствующими, сколько сами находят своих власти и во власти действующих механизмов. Вот почему слепая игра экономических сил становится еще тягостнее. Она подчинена неумолимой смене приливов и отливов и влечет за собой то войну, то мир, то обогащение, то разорение. Тимон удивлял она то беспощадной ясностью, с какой он прощупывал внутренности этих хозяев мира и устанавливал бесплодность их случки с деньгами. В нем главным образом говорил игрок, которого переполняло презрение к бессмысленности самой игры. Когда притязаешь на захват командных высот, надо ведь знать, что ты там хочешь делать. А у них ничего не было в голове, кроме желания командовать, то есть, говоря языком этих денежных тузов, наживаться. Будем надеяться, что когда-нибудь им вспорют брюхо. Хотя личные интересы Тимона были связаны с ними, и вся его жизнь делала его врагом пролетарской революции, в глубине души он не без чувства жестокого удовлетворения смотрел, как в СССР широкие, сплоченные, организованные массы объединяют, чтобы броситься на приступ. И он кричал им из глубины лесов: «Так их, бей их в пузо!» Но это были минутные порывы ярости. Он не мог, он был против них, он не хотел их понять, хотя и был на это способен. Мало кто из людей его сорта был так способен оценить их по заслугам, как Тимон. Если бы он по рождению принадлежал к их среде, он мог бы стать у них вожаком. Может быть, такая мысль забредала ему в голову, но жизнь рассудила по-иному, неудача произошла при самом рождении, не будем больше об этом говорить. Он вел другую игру, а уж какова бы ни была игра, надо вести ее до конца. Но вел ли он ее до конца? В этом был весь вопрос. Со свойственной ей способностью приспосабляться, Анетта в своих суждениях о Тимоне приняла как предпосылку его собственную точку зрения. Она пока не думала противопоставлять его взглядам какую-нибудь иную социальную концепцию. Даже если допустить, что Тимон разрешил бы ей это, она сама еще не имела в ту пору достаточно твердых, достаточно определенных взглядов на мировое хозяйство. Ее индивидуализм был наделен широким размахом, но кругозор ее был ограничен. Она еще не имела случая выйти за его пределы. Она хорошо знала центр круга, самые глубины «я» и довольно плохая окружность. Тимон расширял ее горизонт. И хотя зрелище раскрывалось перед ней малоутешительное, но и любопытный, жадный, пылкий ум стремлялся туда, как ласточка. У нее не было старого мира, который им надо было защищать. Ни старой колокольни с гнездом, у нее ничего не было. Только крылья, и вольный воздух, и, конечно, птенец, Марк. Но он был с ней одной породы. Он поступил бы так же, как она. Поэтому в данный момент она только смотрела, а смотреть было на что. Какие столкновения, какие игрища зверей, а иные еще жалуют, что времена нынче скучные, дурачье, эпоха насыщенная. Правда, не очень приятная. То и дело, с кого-то сдирают шкуру, и кровь льется, как вода. Зато как интересно. О своих собственных болеть, как некогда думать. Разве что о чужих. Захватывающее зрелище. Да, это вам не театральное представление. Декорации движутся, как в шествии Святого Грааля. Но движутся не одни только декорации. Мои глаза в движении, в движении мои ноги, все мое я, весь мир. Я чувствую, как ветер, поднятый вращением земли, хлещет мне в лицо. Куда несется земля, куда несемся мы, не знаю, но какая стремительность. Как хорошо жить, когда стоишь на носу корабля.